На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка. «Помилуй, государь, заступись!» «Да и не нас одних!» — начал было молодой мужик. Аркадий Павлович вдруг вспыхнул. «А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи. Это что такое? Молчать, говорят тебе, молчать. Ах, боже мой, да это просто бунт!» «Нет, брат, у меня бунтовать не советую. У меня...» Аркадий Павлович шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы. «Прошу извинить меня, дорогой мой», — сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. «Это оборотная сторона медали». «Ну, хорошо, хорошо», — продолжал он, не глядя на мужиков. «Я прикажу». «Хорошо, ступайте». Мужики не поднимались. «Но да ведь я сказал вам, хорошо, ступайте же, я прикажу, говорят вам». Аркадий Павлович обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствие», — проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Сафрон отправился вслед за ним, Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи, просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, во свояси. Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Сафрона. Заговорил я с анпадистом о шипиловских крестьянах, о господине Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра. «Сафрона-то Яковлевича? Вона! А что он за человек?» «Собака, а не человек. Такой собаки до самого Курска не найдешь». «А что? Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то. Ведь не он ей владеет, Сафрон владеет. Неужто? Как своим добром владеет? Крестьяне ему кругом должны. Работают на него словно батраки. Кого с обозом посылает, кого куды, затормошил совсем. Земли у них, кажется, немного? Немного. Он у одних хлыновских 80 десятин нанимает, да у наших 120, вот те и целых 150 десятин. Да он ни одной землей промышляет, и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем. Умен, больно умен, и богат же бестия. Да вот чем плох, дерется. Зверь не человек. Сказано, собака, пес, как есть пес. Да что же они на него не жалуются? Экста, барину-то что за нужда? Недоимок не бывает, так ему что? Да поди ты, прибавил он после небольшого молчания, пожалуйся. Нет, он тебя, да поди-ка. Нет уж, он тебя вот как того. Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. Ну, промолвил анпадист, заест он его теперь, заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга. И за что терпит? На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то. Не втерпешь знать пришлось. Велико дело. Вот он его Антипа-то клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости Господи мое прегрешение, знает на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает лысый черт. А тут вот и расходился. Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал. Мошенник беспардонный. Пес, прости Господи мое прегрешение. Мы отправились на охоту. Зальцбрунн в Силезии, июль 1847 года.